Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28 сейчас, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять. А ну стоп, машина, я полетел дальше, тихо. В ПТУ уложил болт на книжки. Теперь наши блатные стрижки. Сергей Филатов. Ребят, всем привет, и у нас такой немножечко внебрачный выпуск. Связан он, конечно же, с OLX, с мошенниками, которые там орудуют. И это уже не те, которые разводят по телефону, а это уже те, которые приходят на личную встречу. Давайте по пунктам. В общем, дело было так. Девочке подарили телефон iPhone XR. Но дело в том, что у нее и так уже был хороший телефон, и он ей просто-напросто был не нужен. Она решила его продать и сделала объявление на OLX. Потому что OLX это что? Продается все. Телефон был новый с магазина, абсолютно, вот именно максимально новый, там... Муха не сидела, не какала, в общем, максимально новый телефон. Выставила его на продажу за 17 300 гривен, по-моему. В общем, спустя какое-то время девочке позвонил покупатель и начал договариваться о встрече, чтобы приехать, приобрести этот телефон. То есть это не таксист подъедет и курьер и так далее, это реально личная встреча. То есть девочка предложила, чтобы он подъехал к ней на работу, потому что там камеры видеонаблюдения. Ну, то есть для своей безопасности она предложила ему, чтобы тот приехал и посмотрел телефон прямо у нее на работе. Чувака это ни капельки не смутило. Он, мол, куда подъехать, скажи мне, куда мне приехать. И приехал на работу к девочке, чтобы посмотреть и приобрести телефон. В общем, он пришел, ему показали телефон, он там посмотрел, поклацал его и говорит, типа, меня все устраивает, все окей, я покупаю этот телефон. И сказал, но единственный минус, у меня доллары. И это не фальшивые доллары, то есть это не фальшивые купюры, но об этом немножечко позже. И девочка согласилась, потому что она подумала, ну, блин, человек приехал на работу, то есть тут камеры, ну, по ее словам, даже и не было мысли, что человек, который приедет к ней на работу, посмотрит телефон, то есть покажет свое лицо. Далее он рассчитывается купюрами по 50 долларов. А сейчас, внимание, я покажу вам эти купюры, которыми он рассчитался. Все купюры были по 50 долларов. Тем, кто работает с долларом, ну или часто как-то с ним пересекается, я думаю, уже понятно, в чем подвох. Но в подобных разводах расчет именно на тех людей, которые не понимают в долларах, которым достаточно пощупать, потрогать и, так сказать, проверить на подлинность первичными способами. Тем, кто понял, в чем подвох, рекомендую также досмотреть видео до конца. Но от тех, кто не понял подвоха, едем дальше. Рассчитался он этими купюрами, забрал телефон, ушел, а девочка пошла в обменку, чтобы их поменять. Но когда она пошла их менять на гривны, ей их не поменяли. А теперь давайте посмотрим, что будет с этими деньгами, когда их подносишь к ультрафиолету. Да, вот я... да заходи, я ж не знаю. Ты же... так, как тебе надо. Так эти подсолок куда, и оно там видно, что... Заходи с ним. Давай, вы... А что, так там же ничего не говорить, не зачем выходить, мне просто вот так вот снять. Смотри, на пятерочку нули нахерячили, понял? Ага. И продали, и 650 долларов. А вот эти вот, что они нахерячили, видишь, как светятся? Ну да. Во. И 650 долларов. В общем, это обычные 5-долларовые купюры, на которые доклеены нолики. Схема развода такова, что не каждый человек разбирается, какое изображение изображено на той или иной долларовой купюре. И поведется на это все, потому что купюра в целом оригинальная. Так что, ребята и девчата, в принципе, будьте аккуратнее, когда продаете свои телефоны, и не только телефоны. Потому что эти ребята уже могут разводить не только по телефону, а также еще могут прийти на личную встречу. И, как показывает практика, на камеры наблюдения им абсолютно наплевать, потому что сегодня он может быть в Харькове, это случилось в Харькове. И завтра он еще в одном городе, потом в другом городе. Ну и, собственно, суть этого видео, он засветился на камерах видеонаблюдения. Все записи с камер наблюдения были переданы в полицию, и на это все дело было возбуждено уголовное дело. Но у нас есть фотография. Возможно, вы или ваши друзья владеют какой-либо информацией. Возможно, это вообще не первое его преступление. Или если к вам на встречу приходил тоже подобный человек, и вы вообще с другого города, то эта информация -то будет также полезная. Ну а пока мы смотрим и рассматриваем эту фотографию, хотел бы сказать одну банальную вещь. Ребята, когда вы что-либо продаете, и вам на месте предлагают рассчитаться долларовыми купюрами, даже если они на вид, вы смотрите на солнце, светите на солнце, видите все водные знаки, не поленитесь пройтись в обменку и сразу же обменять их на гривны. Даже если вам нужны доллары, лучше потратиться на комиссии, чем остаться по сути вообще без ничего. Если вам знакомо это лицо или вы владеете какой-либо информацией, и если кому-то знакомо это лицо или есть какая-то информация, я оставлю номер телефона, к которому прикреплен Telegram. Поэтому, если есть у кого какая-либо информация, напишите, пожалуйста, по этому номеру в Telegram. Это очень поможет девочке, потому что, во-первых, развели на крупную сумму, во-вторых, девочка написала заявление в полицию, и, собственно, это может помочь следствию. Это такой коротенький и внебрачный выпуск, а дальше у нас, как я и говорил, и брокеры будут, и пирамиды будут, да и вообще к сентябрю новый сезон будет. Поэтому всем спасибо за просмотр. У кого есть какая-либо информация, номер телефона, к которому прикреплен Telegram, в описании. описании. Этот номер не активен, к нему прикреплен только Telegram. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока!